Глава 24. Лето было долгим, нелегким. Козьба, трактора, которые не впору ломались. Хорошо, что дед атаман близко. Старик не отказывал, помогал. Привезли новую скотину. Два десятка уже осемененных телок дорогих, породы казахская белоголовая, о которых Аникуша мечтал. Их нужно беречь. Отдельный коровник пришлось ставить. Спасибо Федору Ивановичу да его сыновьям и, конечно, старому Басакину, который весь отпуск на поместье провел. И братьям спасибо. Якову, тот нынче и к морю не ездил. И Павлу, который со своими делами кружился. Районный центр до Волгоград, Ростов до Москва. Но Ивана не забывал. Лето было долгим, но оно кончилось, и пришла пора с ним прощаться, с теплом и с людьми близкими, которые уезжали к своей жизни в поселок. И теперь по осени до зиме будут гостями редкими. А вместе с ними ехали жена и Тимоша, пусть и на время. На прощание устроили праздник. Яков наловил рыбы, а когда стемнело, раков наотмели с лодки с фонарем. Костер на берегу горел, ночь была светлая, лунная. Чуялась горечь осенней палой листвы и пряная сладость исопа, донского ладана, что цветет и цветет на меловых кручах до самых морозов. Чуялась и горечь расставания. Все уезжали, оставляя Ивана, пусть и с помощниками, но одного, без родных. А ведь привык к иному. Тимоша не хотел уезжать, уговаривала взрослых. «Не болит у меня это ухо, уже прошло, а папе без меня будет трудно. Сколько у нас много всего!» Погожая ночь сменилась ненастным хмаристым утром. Стал накрапывать дождь. Торопились уехать, чтобы успеть до станицы, до асфальта, по сухому добраться, не застрять где-нибудь в буераке. Такое не раз случалось. Успели, уехали. Иван остался один с делами обычными. Подоить коров, отправить скотину к речке на водопой, а потом на пастьбу. А еще свиньи да птицы, их тоже надо кормить да поить. У всей скотины чистить базы да стойла, чтобы не утонуть в навозе. И самим надо позавтракать с монахом Алексеем, который стерег стадо по уговору до поры обеденной. Потом уходил к своим делам на явленном кургане, к роднику, каменной чаше и ручью, который по желобу бежал теперь к террасам невеликого огорода и будущего виноградника рядом с кельей. За лето монах Алексей изменился. Он посвежел лицом, пусть и в загаре, заметно окреп. Свою рясу ли, серый балахон, он надевал лишь теперь у себя в келье-пещере, а на хозяйстве его обрядили в полевую форму. Пятнистая куртка да брюки, легкая обувь. К скотине привык, даже доить научился. Хорошим оказался помощником, обещал и в зиму остаться. Это было бы очень кстати, потому что случилось неожиданное. Ольга была беременна, 3 месяца. Это было тревожно. Ребенок, конечно, радость. Когда-то хотели девочку, но возраст — 35 лет, и вовсе другая жизнь здесь, у Белой горы, в безлюдии. Дождь так и не пришел. Тянулся день пасмурный, хмурый. Иван, не дождавшись Мышкина, поехал на хутор к деду-атаману с обычной нуждой. У старого механизатора в гараже и сараях хранился... Ржавел целый склад гожих и негожих запасных частей к технике, особенно к тракторам. «У меня все есть», — гордился дед-атаман и разом вздыхал. «Только найти бы!» При нужде находили, порой переворачивая весь двор. За жизнь тут натаскано, навезено было всякого. Вот и нынче, после долгих поисков, отыскали нужное. «Трактор с тележкой подогнать? Да все в чермет!» — осердясь сказал дед-атаман. «В раз забогатею!» «Не вздумай!» — остерег его Иван. Тут у нас и ремонтный цех, и сельхозтехника со складами, не хуже центральной усадьбы». «А она тут была», — оживел дед-атаман, — «при колхозе Буденова. Вон», — указал он, — «на лысом бугре кузня и два станка, токарный и сверлильный. Ремонт вели как положено». Но живость его сразу угасла, потому что лысый бугор давно уж глазина, словно стариковская плешь. Ни ветру, ни глазу не за что зацепиться. «Не горься! Скоро все будет!» — посмеялся Иван. «Ты что, не видишь, как расширяется хутор? Две новые улицы образовались». «Брешут! Все брешут!» — не в первый раз постановил дед-атаман. «Где они, эти улицы? Ксения да Катя, Фатей да я?» Стараниями Павла Басакина на хуторе по схеме земельного управления и в самом деле за лето образовались целых две улицы – Набережная и Аникеевская, в память о хорошем человеке. На каждой по десятку земельных участков, выделенных под жилую застройку. Владельцами числились Чепурины, Пристанского, Хныкины, Талдыкины, Черкесовы, городской народ, но оформлено по закону. Правда, строиться никто не спешил. На самом краю хутора, возле Дона, молодые Хныкины обнесли свой участок забором. Старый флигелек подновили и приезжали порой порыбачить, да отдохнуть на день-другой. Еще один басакинский рожак, Николай Детистов, хозяин ли, начальник по торговому делу, привез и поставил бревенчатую рубленную баню и невеликий домик. Тоже для отдыха. Вот тебе и Набережная, и Аникеевская. Все брешут, никому не верил дед-атаман. А ваш Павло более всех брешет. Дорогу обещает, да газ. А нам дорога одна. На могилке. Вот мраморщик, тот соображает, чего нам надо. «Мраморщик» в кавычках недавно объявился на хуторе. У него в памяти бизнес. Мрамор для кладбищенских памятников. Из Китая он его возил. На хуторе он обгородился и вагончик поставил. Приезжал рыбачить, а подвыпив, обещал хуторским старикам по смерти бесплатно поставить на могилах мраморные плиты. «Все брешут!» — выносил приговор дед-атаман. «Надежина Мышкина, на его бабу. Она ныне при должности, почтарка». Жена ли подруга Мышкина и впрямь числилась почтальонкой по хутору. Она пенсию старикам доставляла, а бабе Кате — районную газету. При случае попутно хлеб привозила, да крупы. «Бабенка шустрая», — похвалил ее дед-атаман. «Жалится грех. Но вот беда. Заикрилась, а с пузом да с детем не до нас, вот и горемся». Иван удивился. «Правда, что ли? Беременная? А ты не знал?» «Я ее толком и не видал. Значит, Мышкин папой будет». С этой неожиданной новостью Иван и вернулся к себе. С одной стороны, как не порадоваться за человека, который еще вчера сирота бездомная, а нынче все свое. Хата, жена, и теперь вот будет ребенок. Но с другой стороны, чему радоваться? Алексей живет в раскорячку. Здесь и в келье. И останется ли на зиму, не больно ясно. А теперь и Мышкин. Там и здесь. Хуторское ближе ему, потому что свое, это понятно. Теперь и вовсе. А впереди и зима. Полсотни голов скотины. Это немало. Два или три раза в день корми, да в коровниках убирай. Все руками. Потом телиться начнут, да ягниться. Ночи не спи. С малышней возня. Недаром во времена советские на отел да сакман в колхозы помощников из города присылали. Не хотелось терять Мышкина. Не пьющий, спокойный, немногословный, со скотиной управляться умеет. Замену ему не сыщешь. Поневоле Аникеев вспомянешь. Людей здесь давно нет, одни азатки, так что не хотелось терять помощников. Одному будет трудно, особенно теперь, когда Ольге надо беречься, и потом, когда родит она, если родит. С тревогой об этом думалось. Наверное, уже прошла пора, отражались. Но все равно теплилась в душе какая-то радость. Его еще нет, этого малыша. Он еще где-то там, но уже жалеешь его, любишь. И тут же наплывает тревога в яви и даже во сне. Среди ночи Иван проснулся, почуяв недоброе. Страшный сон или какой-то звук его пробудил. В яви было тихо, но Иван все же поднялся и, наскоро одевшись, распахнул дверь вагончика. Разом на него навалилась глухая тень и мертвая тишь. Даже дыхание перехватило, а тело сковал леденящий страх. Чуял Иван осязаемо, что где-то совсем рядом подступило и жадно глядит на него что-то большое и страшное. Он с трудом протянул руку, снял рядом с дверью висящее ружье, щелкнул предохранитель, и сразу будто бы полегчало. Он осторожно спустился по ступенькам на землю. Услышав хозяина, из-под вагончика вылез дозор, потянулся, звучно зевнул. И тяжкое отступило. «Молодец, дозор!» — похвалил он собаку, погладив ее. Тяжкое отступило. Осталась лишь ночь, и густая, вязкая, словно настой, тишина, потому что вокруг на десятки верст безлюдье, дикое поле. Рядом за речкой еще недавно жил Аникей. Его подворье в ночи вздымалось светлым куполом огней электрических, а ранним утром доносился оттуда голос трактора. Это была поддержка. Теперь Аникея нет и подворья нет. Сомкнулись над хутором тишина и тьма, словно на хуторском же кладбище, которое рядом и которое ждет своих последних, едва живых, деда-атамана да деда-фатея да трех старух. И о какой детворе тут речь? Протяжные глухие стоны донеслись издалека, с холмов. Звучали они в ночи жутковато. Это был брачный зов лося-самца, но слышался он вовсе не призывно, а печально и устало, потому что всех лосей в Задонье перестреляли, как, впрочем, и кабанов, и косуль. И не подругу лосиху, которую уже день призывал одинокий зверь, но гибель свою услышат и убьют. Те же военные да милицейские охотники, которые приезжают к Павлу на его базу. Она недалеко, эта база, на устье речки, возле самого Дона. Пока там лишь невеликая плавучая пристань, жилые вагончики да двое егерей-сторожей, которые меняют друг друга. Обычно там тихо, как и везде в Задонье. А нынче и вовсе осенняя глухая хмарь. Может, оттого и почудилось страшное? Все же еще не привык. Всего лишь весна да лето, да еще прошлая осень, когда у Аникея работал. Но прошлая осень была иной. С утра съездил в город, вернулся и свободен. Шиповник собирай, грибы, вольная воля. А нынче ни до грибов, ненастная ночь скорого света не обещала. Но, отмечая положенный срок, заклекотал, прокукарекал старый петух. Вдогон ему в разнобой заголосили петушки молодые. Начинался день новый, с обычным его обиходом, в котором привычные утренние, а потом дневные заботы. Уходила на пастьбу скотина, просторным веером рассыпались по усадьбе куры, неторопливо, немалым табором тянулись на прибрежный луг тяжелые индюки. Там они все лето сытно кормились летучей живностью, а потом отдыхали на берегу, в камышовой затиши. в свою пору прибыл с хутора работник Мышкин. Еще по лету обзавелся он стареньким мотоциклом с коляской, в который нынче привез жену, и впрямь заметно пузатенькую. «Пускай она чего-нибудь сварит», — объяснил Мышкин. «Не в сухомятку же, а нам надо закончить, пока дождя нет». Какой уже день готовили к зиме коровники, птичники, укрепляя да утепляя соломенными тюками, да камышовыми матами окна, ворота, двери, а кое-где стены и кровлю. Обеда мужиков кормила новая хозяйка. Еле похваливая, молодуха смущалась. Ходила она, словно утица, в перевалочку, осторожно нося свое богатство. «Когда?» — о понятном спросил Иван. «В Новый год обещают», — ответил Мышкин, смущаясь, но с довольной улыбкой. «Вот и хорошо», — сказал Иван. В самом деле все было хорошо. Обед, молодая женщина на сносях и будущий папа, который был уже вовсе не тот, каким помнился по первым встречам у Аникея. Там, во тьме коровника, копошился невидный паренек ли, мужичок с замершим личиком, бессловесный, покорный, словом, безымянная сирота по прозвищу Мышкин. Нынче совсем иное, а теперь даже папа. От обедов Иван сказал: «Пойду подменю Алексея, вы его накормите, и с собой пусть возьмет еды, а потом...» Он засмеялся. «Потом сам гляди, папа Коля». Ответом ему были счастливые лица. К обеду скотина подходила на водопой к речке, в урочище Перекаты. Там был пологий берег, прогалы в камышах, невеликий лесок, от воды тополевый, повыше вязовый и даже дубовый. После неторопливого долгого водопоя скотина отдыхала на привычном обжитом тырле. В эту пору за нею можно особо и не глядеть. Лишь козы, вечная суета, бегут, шарахаются туда да сюда, поэтому решили избыть их. В мире ветер, но здесь, в низине у речки, он шелестит далеко в вершинах тополей осокарей, белокорых, уже облетающих, с просторным светлым подножием палого листа. От воды, отступив подалее, роняют лист дубники. Шуршит и падает светлый и темный янтарь, оголяя черную прожиль ветвей и веток. Непролазные терновые заросли в синем уборе мягких поспевших ягод. Рядом кусты шиповника, объеденные коровами. Скотина охотно и ловко, шершавым языком и зубами, обдирает ягоды с колючих ветвей. А вот терн коровы не трогают, не любят. Хотя он вполне едовый, не больно кислый. И если не лениться, то можно сыскать нынче одичавший, но крупный казачий калиградский терн, который не уступит иной сливе. Прежде на хуторах его мочили в кадушках и лакомились всю зиму, особенно детвора. Иван помнил его вкус. И не сразу, но отыскал нетронутые, отягченные крупными ягодами кусты калиградского терна, сладкого, с терпкостью, но без оскомины. Ешь да ешь. Он ел и набирал ягоды в пастушью сумку, чтобы угостить своих, запамятовав их отъезд. Тянулся день пасмурный, теплый. Порою приходили темные тучи, и тогда туманилась даль. Но вокруг и рядом светила белью листва тополевая, устилавшая землю, и теплилось кроткое свечное пламя листвы вербовой, и радовал глаз чистый янтарь дубов на ветвях и в подножьях. В прорехах туч синее небо проглядывало в той или другой стороне, и свет солнечный длинными прямыми лучами ясно выказывал далекие степные курганы, которые за веком век сторожат огромный простор Задонья, неволею завораживающий. Оглянешься и замрешь. Замрешь и чуешь, как душа твоя принимает этот простор. А тело — лишь малая плоть, муравьиная, но плоть от плоти великой, благодарная, потому что живая. И ничего ей не надо, кроме того, что дано от рождения. Небо, земля, горечь и сладость трав, пресный дух воды, солнце нечаянный луч, да голос ветра в кронах деревьев, в густой камышовой заросли, покой, тишина и простор. Это осень пришла в Задонье. Осенью птиц не слышно, смолкли и улетели. Лишь старый орлан белохвост клякочет у гнезда на вершине могучего тополя. Молодой орлан давно оперился, встал на крыло, кормится сам. Но гнездо родительское покидать не хочет. Улетит, а потом возвращается. Улетает надолго. Ночь другую проведет вдали и снова вернется. Но орел не коршун. Большой птице нужен немалый простор для житья. Потому и клекочет старый белохвост, напоминая закон вечный. Поднялся на крыло, вырос, значит, пора улетать, навсегда забывая гнездо родительское. Но это трудно даже могучим птицам, а тем более людям. У Ивана Босакина родное гнездо в поселке. Но что там? Квартира в двухэтажке. Рядом серая стена пятиэтажного дома. Куча дощатых сараев, ржавых железных гаражей, мусорные баки, пустой двор, та же мусорка, бездомные собаки да кошки. И такие же, словно бездомные, люди толкутся возле магазина и гаражей. По возможности выпивают. Толкуют все об одном. Вот раньше, вот на заводе, вот при советской власти. Нет, нет, пусть вагончик, дрова и печка, пусть керосиновая лампа. Но прокормиться здесь можно. Вот они, коровы, бычки, овечки. Это лишь начало, даст Бог. И Павел должен помочь. Обещает свет и дорогу, хотя бы до Большого Босакина. А что до работы, то она везде работа. За даром хлеб не дают. И прежде на заводе, а тем более теперь. Свои мытарства вспомнишь, тошно становится. А здесь можно работать и жить, помаленьку обустраиваясь. Пока пусть и вагончик. Но Павел обещает дом, бревенчатый, сборный. Он будет очень кстати для малыша и Ольги. А что до самого Ивана, то ему и в вагончике хорошо. В нем лишь спать. А долгий день в работе, на воле, порою такой, как сейчас. Осеннее хмурое небо, светлая земля, на которой отава трава зеленая, дубы, тополя, вербы в желтизне, янтаре по золоте и красной меди листвы. Ветер шуршит, падают листья, осветляя землю. Голубая речка, бегущая к Дону, по берегам которого вовсе просторный разлив золотого, багряного, алого и стылая вода. У берегов в прозелень, на глубине холодная сталь. Рядом своя скотина, пока ее немного. Но и времени прошло немного. Но полсотни голов, вот они, вольно пасутся. На зиму кормов хватит. Свои телята будут, и немало. А еще птица. Овечек бы надо побольше. На них хороший спрос. На индюков тоже. Вся скотина под крышей. В тепле будет зимовать. Огород кормит, сад молодой поднимается. Конечно, много работы, и все руками, вилами, лопатой, да на горбу. От этого, может, с непривычки спина стала побаливать. Но слава Богу, что есть она, эта работа. Она для себя, для детей, для Тимошки. В поселке Тимоша во дворе лишь по крышам гаражей скакал, гонял вампиров, засевших на мусорке. Да возле магазина с ребятней крутился, где жвачка да пепси. А втихую курево, наркота, дешевая дуриловка, клей да бензинчик. Там у Тимоши была лишь одна отрада. Летняя халабуда в листве и ветвях старого клена. Здесь все его. И земля, и всякая животина. Помощник растет. Уже и сейчас помощник. Осенний пасмурный день медленно угасал. Туманилась, и прежде поры темнела просторная речная долина. В гущину деревьев, кустов крались сумерки. Остывал, словно покрываясь пеплом, жар осенней листвы. Всего лишь смеркалось, но порой чудилось, что это не вечер дня, а вечер жизни. Далекий звук мотоцикла и тарахтенье, прыгающей на ухабах коляски, возвратил Ивана Босакина к часу нынешнему. Коровы и овечки спокойно паслись. Пастушья просторная сумка была полна. Правда, угощать некого сладким терном. Мотоцикл потарахтел верхом, направляясь красным яром к броду, а через него на хутор. Молодой папа Мышкин с женою подались к своему дому. К своему подворью повернул и подогнал стадо Иван, а потом обогнал скотину, которая будет пастись до темна, потихоньку подбираясь к дому. Надо было птицу покормить и загнать ее на ночлег. Гул вначале далекий, потом нарастающий, загнал его на подворье. Это был гул вертолета, который шел от Дона, от холмов его напрямую к Белой горе, возле которой он приземлился. Из вертолета по лестнице осторожно, с помощью дяди, спустился на землю Тимоша. Павел издали помахал брату рукой, возвращаясь в машину, которая, недолго переждав, когда отойдет мальчик, поднялась в воздух, направляясь к охотничьей базе. Тимоша со всех ног не бежал, но летел, раскрылатившись к своему жилью и к отцу. «Папочка, папа, я прилетел на вертолете! Я ничуть не боялся! А чего бояться? Это военная машина, надежная!» «Так дядя Паша сказал. Я в окно смотрел и тебя увидел. Я, наверное, буду военным летчиком. Папа, чуть не забыл. Ты удивишься и обрадуешься. У нас будет еще один брат, маленький братишка. Его нам мама родит, а потом он вырастет». «А может, сестренка?» — с усмешкой спросил Иван. «Не надо. Девочка у нас уже есть, Зухра. А братишка нам очень нужен. Я скоро буду совсем большим и пойду в армию. А кто тебе будет помогать? У нас столько всего много. И еще разведется. А братишка вырастет и будет тебе помощник. Такой, как я. У нас ведь много работы. Огород, сад и скотина. Вон ее сколько!» Указал он на подходящее стадо. «Тебе обязательно нужен помощник. Чуть не забыл. Нам скоро привезут целый дом. Дядя Паша сказал, он завтра приедет и все расскажет тебе. Вагончики, это ведь жилье временное, — внушал Тимоша отцу, явно повторяя чужие слова. — А дом — это навсегда. У всех дома есть, а у нас вагончики. В них не повернешься. Слушая сына, Иван лишь вздыхал. Про этот дом уже было говорено, и место для него выбрали. Дом, конечно, сборный, готовый, но сам собою он словно в сказке не встанет. Сколько новых трудов с ним! пока загоняли скотину да запирали ее. Время шло. Ненастный осенний день, недолгий свой путь совершая, напоследок порадовал солнцем. Оно проглянуло на закате, и серенькое небо в мелких невидных барашках туч вдруг засветило и заиграло из края в край алым, багровым и розовым. Лесистое прибрежное займище в ответ полыхнуло вовсе сказочным, золотым и пурпуровым немеренным плесом, принимая в себя спокойные речные и вовсе тихие озерные воды, рыжие луговины, белые пески, просторный предел земной, который в нынешний светлый час узрел лишь монах Алексей с немалой высоты явленного кургана после дневных трудов у родника и каменной чаши. В тот же час далеко в небе, совершая вечерний обряд, парили орланы-белохвосты. Они поднимались все выше и выше, по обычаю провожая уходящее солнце и продлевая свой день в краю горнем, откуда виделся простор вовсе неоглядный, на многие десятки верст. В закатном солнце золотистая степь да степь, большие да малые курганы, явленный, прощальный, купной, городище, гиблый, хорошев, глубокие да пологие балки, морщины земного чела, раскатная, ревучая, сибирькова, соловьяная да церковная, долины живых и пересохших речек, ручьев, большая да малая голубая, ревуха, гремячий лог да сухой бурлук. След человечий в местах укромных, приютных, корявые одичавшие груши да яблони, густой терновник, заплывшие ямины погребов, ушедший в землю камень-плетняк домовой основы, могилки. Все это — память. Теперь лишь урочища, теплое, голубое, Зоричево, Скуришино, Яруслань, Ильмень, Холомкино, Данушкино. И с недавних пор кисляки старого Ибрагима, долгий и такой короткий для малого Ибрагима приют. А еще раньше — немалый кисляковский хутор, с которого в горькие годы одним разом забрали и расстреляли 26 казаков, а еще 5 на войне погибли. Хутор кончился, оставив на земле лишь свое имя. В такие урочища поздней осенью быстро приходит ночь. Зарею вечерней полыхнули остатки листвы на грушевых деревьях и покрылись пеплом. И все задонье отгорело в заре и подернулось тьмой до поры. Земля, дикие травы, слепой темный ветер, для которых времени нет, но одна лишь вечность. Ее душа человеческая не вместит, а слабый разум принять и понять не в силах, что каждый миг — это вечность, а долгая вечность — один лишь миг. На хуторе Басакиной под Белой горой быстро темнело. Вечерняя заря отыграла. В желтом низком ее полотне ясно виделась вереница черного воронья, которая тянулась с полей к ночевью. Долгий был лед, молчаливый, тяжелый, слышимый махом жестких крыльев, да редким сварливым карканьем. Это осень пришла в задонье. Орланы-белохвосты вернулись к своему ночевью, когда земля уже утонула в осенней тьме. Под Белой горой в малом окошке жилья желтый огонек и малый отсвет его на земле мерцали недолго. Сомкнулась долгая ночь, в которой было обычное. осторожные звуки малого зверья возле жилья Скотева и Людского в поисках поживы, призывные трубные стоны лося, гулкое уханье филина и волчий вой вдалеке, на песках. А в глухую заполночь пролился в округе небесный дождь. Хвостатые белые звезды летели и летели, пробивая низкие тучи. Земля принимала звездную зернь, словно позднюю озимь, которая не ныне, так завтра придет пора. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.